Профессор, может, вы расскажете поподробнее, особенно меня интересует, нахрена вам в подчинении нужна была миссис Норрис, а то этот опять лыбиться начал. Похоже, у него рецидив. Он заставлял меня варить зелья. Я, к сожалению, плохой зельевар, если сварить, следуя рецепту, еще что-то у меня получалось, то рассчитать дозу мне не по силам, вот и пришлось экспериментировать, на крысах и кошках. На бедной миссис Норрис нам как раз удалось выявить, что передозировка зелья силы вызывает эффект берсерка и оцепенение от основного ингредиента зелья, да и повышенная агрессивность и раздражительность в целом сопровождали прием зелий. Когда я смог сварить более-менее нужный состав, он заставлял меня искать подходящих учеников и предлагать им зелья, а сам требовал с них признать его лидером и принять его клеймо. Эта метка напрочь связывает их магические каналы с его сущностью. Ему нужна сила, чтобы воплотиться, чтобы взять власть, чтобы жить. Клеймо же позволяло контролировать своих последователей и забирать их магию себе. Он уже проворачивал подобное раньше, теперь он пока тень своего прошлого и ему опять нужны сторонники. Тех, кто отказывался, он хотел убить. Я предлагал просто стереть память, но ему нужны жертвы и устрашающие примеры для тех, кто не платит. Он придумал им жуткую смерть, он натравил на них своего ручного монстра, Василиска, но у него вышла промашка, с неким мстительным злорадством выплеснул переживания мой уже бывший учитель. Судя по тому, как активно он вываливает на меня эту информацию, похоже, ему не терпелось выговориться хоть кому-то. Это отлично, пока он трепался, я увидел шанс на спасение. Даже два маленьких металлических шанса с любовью к алкоголю. Инкоцирани паралич. Это заклинание материализует вполне осязаемые веревки, значит и перегрызть их можно. Малая проблема, я не учел, что один из основных компонентов зелий, яд моего питомца, дал некий иммунитет к его взгляду, да и передозировка зелий также вводит в кому. Хотя так даже лучше вышло, не смерть, а медленное угасание. С каждым последователем я становился сильнее и сильнее, питаясь их амбициями, самыми глубоко запрятанными страхами, самыми темными секретами и тайнами. Я становился могущественней, пока ты не влез. Единым подло нанесенным ударом разгромил мою лабораторию, почти убил моего последователя, так еще и вылечил всю школу. Еще немного и они бы все согласились на мои условия. Вся школа была бы у меня в кармане. Ты хоть представляешь, чего стоило накормить всех учеников сладостями с моими зельями. Хотя тут желание моего миньона устроить праздник для всей школы пришлось в тему. Ха-ха-ха. Никто даже не заметил, как амурчики подливали зелье силы в каждую сладость, что доставляли. Еще пара якобы забытых посылок после праздника или вовремя скормленных леденцов для самых стойких, и все новое поколение волшебников было бы мое. Кто меня сдал? Ты же не просто так всех кормил очищающим порошком. Вот как ты заставил их всех его принять? Он же боль не убирает, никто не стал бы пить его добровольно. Мда, ничего такого я, конечно, не планировал. Если бы у меня было пару кило простого пургена, я бы не стал использовать столь сильный магический аналог. Хотя, надо признать, совпало все просто шикарно. Я, сам того не зная, пролечил всю школу, попутно прибив источник редкого ингредиента для его наркоты, перекрыв будущие поставки. Осталось всего пару вопросов прояснить и еще время потянуть. Примечание к части. Теперь, когда вы прочитали главу, я хотел бы сказать пару слов. Уж не знаю, это так совпало или было задумано Роулинг, но аллегории, что пожиратели смерти — это наркоманы, торчат из всей серии. Мне стало это очевидно, когда я читал очередной фик и слушал музыку, где в плейлисте поплась «Beat Hedevil Estata». Для многих это просто фон из сериала «Острые козырьки», и о смысле слов мало кто задумывался. Он же тут простой, это песня наркомана, слезшего с иглы. Дьявольская татуировка, о которой он поет, это жаргонное название узора от игл шприцов на коже нариков. При этом у пожирателей смерти есть черная метка, которая расположена на том же месте, где и дьявольская татуха у большинства наркоманов, на внутренней стороне левого предплечья. В обоих случаях избавиться от такой метки невозможно. Само название «пожиратели смерти» также на это намекает. Наркота есть не что иное, как смерть. Логично предположить, что те, кто потребляют наркоту, т.е., ее пожирают, будут зваться пожирателями смерти. Таких отсылок в серии еще много, начиная от того, что черная метка темнеет и активируется, когда в нее тыкают палочкой, формы метки, ну и описываемое поведение и облик пожирателей очень сильно похожие на нариков. Зэви, дьявольская улыбка, это жаргонное название гнилых зубов и обожженных губ у курильщиков мета. Так что, когда кто-то пишет, что герой дьявольски улыбнулся, я представляю совсем не то, о чем думал автор. Ну а теперь, зная это, и вы тоже, будьте умницами и скажите наркотикам, нет. Глава 30. Дорогая цена победы. Примечание к части. На каждое действие, есть противодействие, на каждое удовольствие, есть свое похмелье. Слушаем о вреде злоупотребления и читаем главу. Киссин дынамите, тхат гои суп. https://www.youtube.com/v8mlv4t1rim. Высота полета неизбежно грозит такой же глубиной падения. Зигзаг Маккряк. Пока я разводил злодеев на информацию, а оба павлина, что золотой, что темный, хвастались своими успехами, Пинки и Брейн уже почти разгрызли мои путы. Так это из-за тебя мне теперь в кошмарах этот розовый пиздец снится. Я тебя не знаю, и не знал бы дальше, но ты, придурок прозрачный, навредил моим друзьям. Я такого не прощаю. Тебе крупно повезло, что ты уже мертв, и сдохло всего лишь твое чудище. Ха-ха-ха, не знаешь меня, меня все знают. Смотри, Томас взмахнул палочкой, и перед ним засветились мерцающие буквы его имени, затем он еще раз взмахнул палочкой, и буквы перестроились в «Лорд Судеб Волдемарт». «Видишь», – прошипел он, – «это было имя, которое я начал носить еще в Хогвартсе, но тогда об этом знали, конечно, только самые близкие друзья. Ты думаешь, я собирался всю жизнь называться именем своего отвратительного папочки Магдла? Я, в чьих жилах по материнской линии течет кровь самого Салазара Слизерина? Нет, Гарри, я создал себе новое имя, имя, которое в один прекрасный день, когда я стану самым великим в мире, будут бояться произнести все чародеи. Муахаха, пришла моя пора смеяться, скорее не бояться, а тупо не смогут выговорить. Ты откуда такую языколомку вытащил? Я только за прошлый год слышал штук 8 вариантов твоего имени и еще 10 придумал сам. Ты бы, блин, слышал, как тебя французы зовут. С таким именем это все равно, что надеть табличку «Я, дебил». Вот у меня имя, так имя. В нем рычание ярости, боевой клич моих друзей и стон моих врагов. О чем ты скоро узнаешь. Пока заговаривал зубы призраку, я также, тихонько ерзая, смещался в сторону, стараясь не показывать, что веревки меня уже не держат. Молодцы, я пообещал себе позже искупать своих металлических помощников в пиве. После того, как они разгрызли мои путы, мышата двумя металлическими молниями метнулись куда-то вглубь зала. Локхарт и Том были заняты перепалкой друг с другом и ничего не заметили, лишь потихоньку отходили за алтарь. В итоге я отполз от алтаря на пару метров и оказался рядом с Гилдероем, когда он, увлекшись разговором, обошел его с другой стороны. Прокричав угрозу, я резко вскочил и вырвал дневник из его рук. «Значит, тебе не понравилось, что в тебя Локхарт писал. Посмотрим, как ты запоешь, когда я тебя саентологам на черновики отдам. Ступифай!» Заорал призрак и направил палочку в мою сторону. В меня прилетело заклинание, но на удивление оно было настолько слабым, что вызвало лишь небольшой озноб, а призрак побледнел еще больше. «Я еще слишком слаб. Раб, убей мальчишку!» — скомандовал Томас Гилдерою. Локхарт задрожал, но с виноватым видом направил палочку на меня. «Полундра! Наших бьют!» — заорал я. В ответ по залу разнеслась странная, но приятная музыка и пение. Томас и Гилдерой резко обернулись, всматриваясь в пустынный зал. Музыка раздавалась все явственней. Ее звуки были сверхъестественными, неземными, отдаваясь глубоко в позвоночнике. Я почувствовал, как зашевелились на затылке волосы, как сердце рвется из груди. А затем, когда мелодия достигла кульминации, так, что пол вибрировал под ногами, на верхушке ближайшей колонны взметнулось пламя. И тут появились два силуэта. Малиново-рубиновая птица, размером не меньше лебедя, и мой питомец, восседавший на ней в форме крысы, как наездник. Металл мышки позвали друзей на разборки. Управляя своим необычным маунтом, Глюк заложил вираж, вознося свою странную песню к вышине зала, давая рассмотреть какой-то рваный и обтрепанный сверток, сжимаемый в блистающих золотых когтях яркой птицы. В следующую секунду птица спикировала, сбросив сверток к моим ногам и тяжело опустилась на плечо, перекосив меня на один бок. Глюк мигом пробежал на второе, уравновесив позу. Феникс больше не пел, лишь неподвижно сидел, согревая теплом мою щеку, и неотрывно смотрел на Локхарта. Под его взглядом блондин как-то скукожился и больше не тыкал в нас своей волшебной палочкой. «Феникс», — заметил призрачный парень, в свою очередь, внимательно изучая птицу. «Глюк, Фаукс», выдохнул я и почувствовал, как с обеих сторон пришла волна ободрения. «А это, как я погляжу», продолжал Томас, сверля взглядом тряпье, принесенное Фауксом, «это же старая школьная сортировочная шляпа, да, это была она, в заплатках, потертая, местами грязная, шляпа неподвижно лежала на полу, отчего меня передернуло. Воспитание петуньи никак меня не отпускало, и видеть головной убор, да не простой, а артефакт на грязном полу было неприятно. Я нагнулся и быстро подобрал бедную шляпу и начал ее отряхивать». Редд вновь расхохотался. Он смеялся так оглушительно, что темный зал содрогался от этих звуков, будто разом смеялся целый хор, и просто не передать, как меня бесил этот хохот. И это Дамблдор присылает своему защитнику, крысу, певчую птичку и старую драную шляпу. «Ну что, Гарри Поттер, ты стал смелее, ты теперь не боишься?» — подлил масла в огонь призрачный полудурок. «Это он меня, типа, потроллить хочет? Я только твою страшную рожу как увидел, чуть не обделался. Хорошо, что у меня тут бумажка есть. Надо отдать тебе должное, ты рисковый парень, живешь в книге, а тусуешься в туалете. Вот я тебя, сука, на туалетную бумагу и пущу. Раз нельзя дать в рожу призраку, значит, вломим его дневнику. Идиот, мой крестраж нельзя уничтожить!» — в ярости закричал парень. «Мне все-таки удалось его достать. Значит, подтирки будут многоразовыми!» — заорал я в ответ. Тут, к моему удивлению, этот мелкий самозваный лорд зашипел. Причем нечто весьма знакомое, но я не смог разобрать, что именно. «Ты просчитался, мальчишка. Василиска нельзя убить так просто. Да вы его потрепали, но, к счастью, у нас есть идеальная жертва для его восстановления. Ты мог этого не знать, но новорожденные Василиски вскармливаются пеплом черных петухов и кровью рыжих девственниц. У нас тут как раз есть одна такая. Верни дневник и моли о быстрой смерти. Я бы послал тебя в задницу, но ты и так скоро там будешь». Я издевательски потряс дневником. Раздался шорох, и гигантское каменное лицо статуи, у подножия которой мы стояли, задвигалось. Каменный рот раскрывается шире и шире, превращаясь в огромную черную дыру. И что-то шевелилось там, в глубине рта статуи. Что-то скользило в его глубине, и тут ее стошнило длинным скользким телом змеи. Выглядело это очень мерзко. Каменные плиты пола содрогнулись под весом гиганта. Надо отметить, что тело змеи было весьма потрепанным. Куча ссадин и кровоточащих разрывов. Половина морды вообще представляла собой сплошное месиво. Смертельного взгляда с этой стороны можно было не бояться, и я аккуратно стал разглядывать чудище дальше. Двигалась змеюка медленно, заметно, что каждое движение причиняло ей нешуточную боль, но при этом была все еще огромной и дико опасной. Мне было очень страшно, хоть я и старался этого не показать, но меня начало потряхивать. Что-то ткнулось мне в руку, которой я держал шляпу. Перехватив ее поудобнее, я почувствовал уже знакомую рукоять меча. «Спасибо, милая, но боюсь, даже с такой шашкой против танка Василиска мне не совладать. Это не значит, что я просто так сдамся. Готовясь принять бой, пусть может и последний, я забыл о своих соседях, и для меня стало сюрпризом, когда с моего правого плеча ракетой стартовала тушка Феникса, оставляя за собой шлейф искорок, целясь прямо в голову змеищи, с полусекундной задержкой, которая потребовалась для превращения в свою истинную форму. С левого плеча стартовал второй снаряд системы «Глюк». Феникс достиг головы змеи и смог сходу выклевать той оставшийся глаз, полностью обезвредив дальнобойные орудия этой махины. Через мгновение к голове страшилища подлетел мой питомец, расправил крылья на всю длину и заорал той прямо в морду. «Кукареку!» Дальнейшие события были полной неожиданностью уже для всех присутствующих. Услышав петушиный крик, змея забилась в судорогах, чуть не снеся хвостом Локхарта, и, издав предсмертный рев, замерла. Я был готов превозмогать или сдохнуть в смертельной битве, а все, что надо было для победы, это злой глюк, крик петуха, его смерть. Пронеслась у меня в голове воспоминание из прочитанного о данной твари. Мини-гриф явно самец, так что технически под условие попадает. Дадли, беру назад все свои слова. За то, что ты научил глюка кукарекать, я тебя сладостями до состояния шарика накормлю. С другой стороны туши на нас, отвесив челюсти, таращились Локхарт, Редгл и очнувшийся драка, который застал самую эпичную часть нашего сражения. Томас перевел взгляд на глюка, и его лицо исказилось в гримасе гнева. Гилдерой закричал и схватился за предплечье, упал без сознания, выронив палочку, Призрак же резко потемнел, направил палочку на мини-грифа и закричал: «Ты, сдохни, мерзкая тварь, инсиндя!» Я замер в оцепенении и с ужасом наблюдал, как мой питомец, охваченный пламенем, падает на каменный пол, как к нему молнией метнулся Фаукс, но тот не мог ничего поделать. «Нет, пожалуйста, не надо, не уходи, Глюк, мой милый кусочек счастья. Мой товарищ, мой друг и мой спаситель умирал, а я был бессилен ему помочь». Горе потери друга черной кляксой вырвалось из тисков воли, куда я запер его еще с прошлой жизни, и, смешавшись с полыхавшей в душе яростью, родила чистую, незамутненную ненависть. Ненависть, направленную на конкретного врага. Он убил моих родителей. Он превратил мою подругу Миртл в призрака и подставил моего друга Руби. Он отправил в кому Рона, Фреда, Джорджа, и он убил Глюка. Ненависть к нему жгла жаром тысячи солнц и морозила бездны космоса. Из этой смеси противоположностей у меня появился план. Безумный и шаткий, основанный на кучу предположений, но рабочий. Я рывком вытащил меч из шляпы и надел ту на голову, чтобы освободить руки. Если это тот меч, о котором я думаю, это должно сработать. Нет, это сработает, потому что иначе быть не может. Эскалибур, согласно легенде, был омыт кровью Фири и мог сразить любого врага. Может, меч Годрика и другой, но что-то мне подсказывает, он не хуже, а враг, можно сказать, у меня в руках. Проклятый дневник впечатался в пол, брошенный туда моей рукой. Наступив на него, я воздел меч над головой и закричал: «Во имя Мерлина, Артура, Морганы, Мордрида и Великого Аза, сдохни, сука!» Меч, движимый моей волей, моей силой и силой гравитации, набирая скорость, неотвратимо падал на вместилище духа. С каждым сантиметром падения, черная ненависть густой слизью вливалась из моей души прямо в орудие возмездия. Достигнув своей цели, меч с хрустом пробил черный дневник и пригвоздил его к полу. По залу разнесся душераздирающий вопль. Из разреза яростно выплеснулись чернила, сбегая ручьями на пол. Ридл корчился и извивался, визжа и воя, заодно с ним, держась за руку, как будто ему ее отрезали, кричал Гилдерой, а призрак становился все прозрачнее, пока просто не пропал. Со стуком упала на пол волшебная палочка, и повисла тишина. Тишина, нарушаемая лишь стуком чернильных капель, все еще вытекавших из дневника. Вот и все, это было даже слишком просто. Ненависть была еще голодна, ей было мало такой простой расправы. Она жаждала пить кровь из черепа еще живого врага под аккомпанемент его криков агонии. Но я не мог предложить ей большего, чем уже дал, и она, вынужденно удовлетворившись тем, что есть, недовольно ушла, оставив в душе пустоту. Меня бил адреналиновый отходняк, руки и ноги плохо слушались, но я пересилил озноб и заставил себя встать и подойти к Драко, чтобы развязать того. «Драко, помоги Джинни», прошептал я, не в силах куда-либо идти. Я привалился к ноге статуи и просто сидел в полной апатии, даже не замечая, как по щекам текут горькие соленые слезы, оплакивая моего друга. Я не знаю, как долго я так просидел. Драко уже освободил Джинни и пытался привести ту в чувство, несмотря на всю свою неприязнь к Уизли. Мое внимание привлек тихий скулеж со стороны Феникса, который крутился вокруг места падения Глюка. Похоже, не я один потерял сегодня друга. Я поднялся и направился к Фауксу, намереваясь то ли утешить его, то ли найти утешение самому. На полу лежала кучка пепла, вокруг которой скакал плачущий Феникс, осыпая ту искрами и периодически роняя слезы. К его слезам добавились и мои. Капельки падали на пепел, сворачиваясь комочками и проваливаясь внутрь. Кучка была внушительной. Все-таки мини-гриф за последнее время изрядно подрос и был уже размером с африканскую сумчатую крысу, а не обычную. И тут что-то в этой кучке зашевелилось. Не может быть. Я упал на колени и начал аккуратно разгребать пепел, и вот в центре завозилось нечто маленькое и пушистое. Взмахнув маленькими куцами крылышками, отряхнувшись от пепла, передо мной оказался маленький птенец мини-грифа. Он был даже меньше, чем я его помнил с первой встречи, и больше напоминал мышонка, чем крысу, но это, несомненно, был мой питомец. Его зеленый хохолок забавным пушком топорщился на голове, а яркое красно-зеленое тельце было видно даже в темноте подвала. «Глюк, это ты?» – неверяще прошептал я. «Но как?» Фаукс подскочил к новорожденной птичке и начал еще яростнее посыпать ту искорками, которые, падая на магического птенца, не обжигали того, а впитывались в его перья, заставляя те наливаться красками. Похоже, Фаукс как-то смог поделиться своей способностью с другом, и Глюк восстал из пепла, как истинный Феникс. «Спасибо, я не знаю как, но я тебе отплачу». Ты спас моего друга, я этого никогда не забуду. Я схватил слегка опешившую птицу в охапку и обнял. Разняв объятия, я бережно поднял птенчика, который, оказавшись у меня в руках, затих и, потеревшись клювом о большой палец, свернулся калачиком и заснул. Ну да, он всегда был Соней, пока был мелким. Пора выбираться из этого подвала. Осмотревшись, я подметил, что в стороне без сознания после смерти Ридбла лежит бледный Локхарт. Драко так и не смог привести Джинни в чувство, что вселяет опасения. Похоже, ее не просто заколдовали, а накачали теми же зельями, что и всех, подготовив для употребления Василиском. Надо побыстрее доставить ее в лазарет. Хрен его знает, что эти двое в нее влили. Драко посмотрел на меч, на котором все еще продолжал висеть насаженный дневник и на мини-грифа в моих руках, молча подхватил неподвижное тело девочки на руки и, забавно пыхтя, потащил его к выходу. Спустя несколько минут ходьбы по тоннелю мы услышали слабый отзвук сдвигаемого камня. Вскоре мы добрались до завала, в котором Шон уже расчистил небольшой проход, через который можно было пролезть, согнувшись в три погибели. Мне пришлось снять мантию и, погрузив на нее Джинни, как на носилках протащить над завалом. Миона еще не возвращалась? С тревогой спросил я. Нет, странно. Времени прошло уже достаточно, чтобы найти помощь. Неужели еще и с ней что-то случилось? Быстро пробежавшись до выхода из туннеля, мы уткнулись в знакомую трубу спуска. И как мы отсюда выбираться будем? Спросил Драко. Транспорт подан, усмехнулся я, извлекая из кармана мой ковер-самолет, мысленно костеря себя на все лады. Вот что мне мешало достать его раньше и не заставлять Драко тащить Джинни на руках. Судя по многозначительному взгляду, который блондин бросил на меня и на ковер, подумал он о чем-то похожем. В ответ я смущенно пожал плечами. Труба была не слишком широкой, но, улегшись попарно в центре ковра и загнув его края, мы смогли протиснуться и с мигом долетели до выхода. Вылетев из прохода как пробка из бутылки шампанского, мы слегка напугали нашу потустороннюю подругу. Миртл испуганно таращилась на нашу процессию. «Ты жив?» – как-то растерянно сказала она. «И не говори, я тоже слегка разочарован», – мрачно ответил Драко. «Чтобы ты понимал», – фыркнула Миртл, конфузясь и заливаясь серебром. Не обращая на него внимания, он просто в шоке от того, что в этот раз дракону пришлось спасать принцессу от благородного рыцаря, а также кавалера ордена Мерлина третьей степени и своего потенциального мужа. Напряжение стало спадать, но адреналин никуда не делся, и меня потянуло на сарказм и глупые шуточки. «Так ты там матримониальные планы Джинни с таким ревом разрушал, что ли?» В шоке воскликнул Шон, который опять пропустил все самое интересное. «Нет, Драко». В ответ на меня в шоке уставились оба парня. «А, ну да, Драко же не знает, зачем его туда Локхарт потащил. Хе, надо ему обязательно рассказать. Жаль, Криви поблизости нет, такой шикарный кадр пропадает. Пошли в лазарет, я по пути все расскажу». Махнул я рукой и поплелся в сторону выхода. Сюрпризы на этом не закончились. Выйдя в общий коридор, мы почти сразу наткнулись на Миону и Винсента, которые лежали без сознания. Погрузив их на коврик, я вновь вооружился мечом, и мы, взвинтив бдительность, отправились искать помощь. На французском, чтобы анаграмма сошлась, тому выдали второе имя – Элвис. Так что по-французски он Том Элвис Едиусер. Глава 31. Планы и обещания. Примечание к части. Слушаем классику о детских проблемах. Пхеофспринг. Пхекитсаренте Алрихт. https://www.youtube.com/v7indniniuci. События редко развиваются именно так, как ты это себе представляешь, и еще реже, так, как ты планируешь. Макс Фрай. Минерва сидела за столом, пила кофе по-ирландски, очень сильно по-ирландски, и размышляла на тему, почему все так обернулось. Началось все, несомненно, с появления в школе Гарри Поттера. Сначала ничего не предвещало беды, хотя, надо признать, мальчик произвел фурор одним своим видом. За всю историю существования Хогвартса никого подобного ему тут еще не видели. Это его странная мантия с кожаными вставками, колючими, как и характер владельца, шипами. Ярко-зеленые, в цвет пронзительно-изумрудных глаз, волосы, постоянно стоящие дыбом. Да и явился он не один, а в компании такого же странного питомца. Хотя, надо признать, тот ему идеально подходил и был похож на хозяина как внешним видом, так и своей сутью. Стоит только вспомнить шуточки этой птицы в прошлом году. Вместе с героически трагической историей мальчика все это создавало образ, магнитом притягивающий других, но сам Поттер этого не замечал. Даже сама Минерва поддалась ауре плохого и крутого парня, которая просто перла от ее нового ученика, а девчонки так вообще разве что не пищали от его взгляда. Как же она была горда и рада, когда он попал на ее факультет. Подобный выпускник точно поднимет репутацию как факультета, так и его декана. Минерва сама была выпускницей Гриффиндора, и в молодости было немало эпизодов, которые в зрелости было неприятно вспоминать. Как всякий гриффиндорец, она была амбициозна и слегка тщеславна. Каждая заслуга ее учеников воспринималась как личная. МакГонагалл стала преподавателем почти сразу после выпуска. Смена статуса от старосты к ассистенту профессора осталась незамеченной. У нее не было семьи и не было детей. Все, что у нее было, это Хогвартс. Она вложила в школу всю свою жизнь, и ее детище было самым лучшим и самым прекрасным, потому что другим оно быть просто не могло. Как же горько было разочарование, когда вместо блага ее факультета парень обернулся бедствием. Ладно бы он просто дрался, Гриффиндор давно известен как факультет буянов и, зачастую, самое верное средство – это просто дать парням перебеситься. Но нет, выходки Поттера были странными, неоднозначными и, к сожалению, весьма масштабными и очень негативно сказывались на репутации как школы, так и ее факультета. На попытке его урезонить обычными методами, Гарри лишь высказывал претензии о полном отсутствии дисциплины и порядка на факультете, причем, самое ироничное, сам он никакой дисциплине не поддавался. На баллы ему было наплевать, назначаемые Минервой отработки он просто игнорировал. И тем обиднее был тот факт, что отработки от других преподавателей и деканов Поттер выполнял. Хотя тут, надо признать, есть и ее вина. Кто же знал, что, когда он пришел к ней с бредовым заявлением о драконе в замке, это окажется правдой. В ответ она слегка вспылила и отправила его и всех, кого поймала после отбоя, на самое суровое наказание, которое могла придумать. Для Гарри это выглядело как плевок в протянутую руку мира. Это, похоже, и перевело их отношения в состояние полной конфронтации. Она даже как-то в сердцах высказалась, что ему было бы лучше на другом факультете, но, когда остальные деканы стали очень резво тянуть его к себе, хваля на все лады, опомнилась и решила приглядеться к строптивцу получше. Ладно, друг друга они как-нибудь потерпят, но о его талантах забывать не стоит, и они вполне еще могут принести славу Гриффиндору, или хотя бы нивелировать все то, что уже случилось. Со временем, однако, все стало лишь хуже. Хотела славы? На, бери сколько хочешь. В тяжелый момент, когда Хогвартс переживал не самые лучшие времена, а величайший волшебник магической Британии доверил ей школу, все, что она смогла сделать на этом посту, это обделаться, причем, благодаря Гарри Поттеру, буквально. Теперь ее имя будет вписано в историю, как директора, при котором Хогвартс пронесло, и это не считая учеников под странным проклятием магической комы. Поппи обещала сварить зелье, которое им поможет, как только созреет мандрагора, но все равно на сердце у Минервы было неспокойно. Как раз сейчас, разобравшись с последствиями последней выходки знаменитого хулигана, с ней Пиппи варит противоядие. Минерва сделала долгий глоток и грустно уставилась в кружку. В этот момент в дверь ее кабинета яростно заколотили. Открыв дверь, профессор в изумлении уставилась на процессию в коридоре. Чумазый и грязный Поттер, от вида которого сердце преподавателя пропустило удар. А нет, неужели он опять что-то взорвал? Хотя нет, его выходку было бы слышно. Рядом с ним стоял такой же чумазый Драко Малфой, что было видеть еще более странно, так как этот мальчик всегда был аккуратен и опрятен. Чуть позади в таком же состоянии стоял Симус Финниган, а за ними парил летающий ковер, на котором лежало три тела. Сердце Минервы попустило еще один удар. Неужели, еще трое пострадавших? Рассмотрев всю картину целиком, заметив феникса-директора, распределяющую шляпу и меч Гриффиндора в руках мальчика, она решила не рубить с плеча, как в прошлый раз, и прислушаться к тому, что ей пытались рассказать дети. Выслушав торопливый рассказ мальчиков, декан пришла в ужас. Под замком обитал тысячелетний Василиск, который попал под контроль сумасшедшего призрака и заколдовывал детей. Надо срочно рассказать все Дамблдору. Ему и попечительскому совету придется отложить свои игры в сторону, дела принимают совсем скверный оборот. Дальше все завертелось. Феникс был послан за директором, детей срочно доставили в лазарет всех скопом, несмотря на заверения мальчишек, что они в порядке. После осмотра Гарри послали в компании Северуса, Флитвика и срочно вызванных Авроров, чтобы он открыл им тайную комнату, и те смогли убедиться в смерти Василиска, а заодно поймали Локхарта. К нему у всех есть масса вопросов. Крутящийся не ко времени под ногами Пивз был просто послан. Вместе с Дамблдором прибыла чета Уизли, прознав о том, что с их детьми случились неприятности. Родители бросились в лазарет. Директор отправился за ними проведать детей. За свалившимся на ее голову ворохом забот и проблем МакГонагалл не заметила, как опьянение подкралось и притупило обычное восприятие, отчего где-то в подсознании родилось и начало крепнуть гордость за своего неоднозначного ученика. Пускай он хулиган и вредина, но он смог в одиночку победить Василиска. Деяние по своей эпичности сравнимое аж с двумя подвигами Геракла. Когда тот в младенчестве задушил ядовитых змей, подосланных к нему в колыбель герой, супругой Зевса, и когда сразил ядовитую гидру. Если подумать, то и его последнюю выходку можно сравнить с чисткой Авгеевых конюшен. Может, еще не все потеряно? После нашего неожиданного появления и объяснений Хогвартс окончательно превратился в дурдом. В школу откуда-то заявились Дамблдор с кучей родителей пострадавших детишек, которым, оказывается, не говорили, что их чадо уже полгода как лежит в коме под заклинанием. Сообщили им эту безрадостную новость представители Аврората, явившиеся по требованию МакГонагалл. Всю ночь стоял шум и гам, родители плакали, орали и требовали что-то сделать немедленно. Деканы и Дамблдор пытались их успокоить, а Авроры носились по замку и пытались найти Локхарта. Да-да, блондин сбежал. Когда наша штатная колдомедик меня осмотрела и признала относительно здоровым, хоть и в шоке, меня под клятвенные заверения вернуть сразу, как я открою тайную комнату, утащили Авроры. Я, если честно, никуда особенно идти не хотел, но в награду за свою прогулку получил незабываемые впечатления от вытянувшихся физии Авроров. Сначала, когда они увидели тайную комнату в туалете для девочек, потом, когда увидели мертвую тушу Василиска, и напоследок, когда не нашли в комнате Локхарта. Пока мы выбирались из подземелья и ждали помощь, блондин смог как-то улизнуть и скрыться. О том, что он вообще был в подземелье, свидетельствовали лишь его следы на грязном полу. К сожалению, его следы были не единственными, что нашли на полу в комнате. Бросив взгляд на кучку пепла, оставшуюся от прошлого воплощения глюка, я вновь ощутил все то горе, которое меня накрыло, когда я думал, что потерял своего друга. Это и так был не самый легкий день, очередной встряски моей нервной системы. От столь яркого напоминания было достаточно, чтобы она решила отключить своего глупого носителя и погрузила меня в забвение. Ради разнообразия проснулся я после этой эпопеи все таким же. Слава за мои свершения подкрадывалась ко мне медленно и сначала незаметно, затаившись перед прыжком. Нашу компанию, фактически, заперли в лазарете на неделю, давая отдохнуть и отоспаться. Пока мы отдыхали, в лазарет по требованию родителей набежала куча колдомедиков из Мунга, которые распотрошили все запасы Снипа, Помфри и Спраут, но поставили на ноги пострадавших от взгляда Василиска. В курс лечения также входила знакомая мне очистка от наркотических зелий, что явно не прибавило настроения всем вылеченным. Если бы не бдение на фарфоровом троне, в лазарете было бы совсем нечего делать. От скуки мы много общались, рассказывая очнувшимся о том, что они пропустили. Шон, как обычно, не смог удержаться и начал хвастаться всем, как мы спасали замок, похищенных и победили злобного монстра, в самых радужных красках. К величайшему сожалению Дамблдора и МакГонагалл, его весьма заинтересованно выслушали родители пострадавших учеников, после чего из Хогвартса разлетелась куча сов. Наутро вместе с новым выпуском ежедневного пророка с весьма занимательной статьей в школу началось паломничество кучи разных людей, начиная с родителей всех учеников с целью убедиться в том, что с их чадами все в порядке, и заканчивая самим министром Фаджем. Его особенно интересовало состояние своего главного спонсора, да и словить свою дозу пиара такой прожженный политик был совсем не прочь. Пришлось потерпеть и попозировать с ним на фото для журналистов. Кстати, от него в приватной беседе я узнал кучу интересного. Основную секретность вокруг событий в школе разводил именно попечительский совет. Теперь, после обнародования событий, на них и летят все шишки. Их представители уже который день носятся по всем инстанциям. Из 12 членов попечительского совета 11 достаточно быстро нашли козла отпущения в лице Люциуса Малфоя. Бывший пожиратель был идеальной кандидатурой, чтобы на него спихнуть все грехи. Кто-то даже заявлял, что Малфой грозился их проклясть, если они не согласятся с отставкой Дамблдора. Может, у блондина рыльца и в пушку – но вот что-то мне не верится, что он один тут виноват. Я-то помню, что информацию о том, что тайная комната открывалась раньше, мне принес Драко, а получил он ее от своего отца. Если бы он специально все это спланировал, то такими сведениями вряд ли бы поделился. К тому же как-то уж больно вовремя Дамблдор соскочил и отмазался от всех последующих событий. Теперь вот он будет восстановлен в своей должности. А поскольку во время самых критических событий он был отстранен, то, получается, что он вроде как и ни при чем. В итоге, он хороший добрый волшебник, который еще и прикрывает от нападок МакГонагалл, играя великодушного дедушку. Хотя мне кажется, он просто манипулирует ей, стараясь заиметь себе должника. Как-то этот год резко открыл мне глаза на волшебный мир. Тут распространяют наркоту, убивают и оговаривают друг друга. Пример Тома Риддла, как он со своей репутацией отличника смог оговорить Руби, весьма ярко это показал. Потому я не сильно верю в полную вину Люциуса, как, впрочем, и в невиновность Дамблдора. Ответственность за бардак, что тут творился, лежит на них всех. Мои выводы отчасти подтвердил сам директор. Естественно, после моего разговора с министром, со мной хотел побеседовать и Дамблдор. «Присаживайся, Гарри», — пригласил он, стоило лишь мне войти в его кабинет. «Во-первых, Гарри, я хочу поблагодарить тебя», — сказал Дамблдор, и его глаза слегка сверкнули. «Там, внизу, ты продемонстрировал всем нам настоящую верность друзьям и храбрость, иначе Фаукс к тебе не прилетел бы». Он погладил Феникса, пристроившегося у него на колени. «И ты встретился с Томом Риддлом», — добавил Дамблдор задумчиво. «Представляю, как он интересовался тобой. Ха, не так уж сильно. Если бы я не устроил грандиозную чистку, он бы и не вспомнил обо мне. Кстати, за это я вроде как тоже должен тебя поблагодарить. Кто бы мог предположить, что он решит поработить всех студентов своими зельями. Однако метод, который ты выбрал, боюсь, вызывает некоторое недовольство. Поэтому давай пока решим, что это было лишь странное стечение обстоятельств. Хитрый старик, он точно опытный политик, как он изящно вроде и поблагодарил и одновременно слегка пошантажировал неприятностями. Надо бы сменить тему, пока он факты не вывернул, будто он все так и запланировал. Профессор Дамблдор, а что это за змеиный язык? Редду благодаря ему разговаривал с Василиском, а я вроде как им тайную комнату открыл. Согласно истории, только наследник Слизерина мог открыть комнату. Я что, его потомок? Ты змеиуст, Гарри, спокойно сказал Дамблдор, и лорд Волдеморт, последний оставшийся потомок Салазара Слизерина, тоже змеиуст. Если я не ошибаюсь, он передал тебе некоторую часть собственной силы в ту ночь, когда ты получил свой шрам. Я уверен, что это было вовсе не то, к чему он стремился. Волдеморт вложил в меня частицу себя, в шоке прошептал я, представляя себе самое ужасное. Так стоп, он же не ейщик. Он явно испытывал отвращение к Локхарту за его чувства к Драко. Ты о чем, и о каких чувствах Локхарта к молодому Малфою ты говоришь? Как-то обескураженно переспросил директор. Ну да, этот момент я как-то опустил, когда рассказывал все Аврорам. Я считаю, что Драко такая слава совсем не нужна, и так он похищение пережил. Не хватало, чтобы злые языки дофантазировали то, чего не было. Однако директору, наверное, такое можно рассказать, не станет же он трепать о пристрастиях Гилдероя. После очередного пристального взгляда Дамблдора я все-таки решился рассказать ему опущенные детали, что вызвало у него странное выражение оживления и разочарования или даже сожаления. Однако в ответ директор меня просветил относительно магических ритуалов и высказал предположение, что, когда Волдеморт убился об меня, вероятно, частичка его темной сущности в меня впиталась. Как-то эта мысль мне не сильно понравилась, и я решил опять сменить тему, а об этом подумать позже и наедине. Осмотревшись по сторонам, я увидел идеальный предмет для расспросов. «Профессор, а расскажите побольше, что это за меч? Хотя Риддла уже нет, у меня все еще есть один призрак на примете, которому я не прочь отрезать пару лишних деталей, для чего хотелось бы получить подходящий инструмент». Дамблдор подошел к столу, взял испачканный в чернилах серебряный меч и передал его мне. «Я же решил рассмотреть меч повнимательнее. В прошлый раз времени особенно на это не было. Я вертел его по-всякому, и рубины инкрустации рукояти засверкали в лучах света. Затем я увидел имя, выгравированное чуть ниже рукояти. Годрик Гриффиндор. Только настоящий гриффиндорец мог вытащить его из шляпы. Гарри, тихо сказал Дамблдор. «Это одна из четырех реликвий, оставшихся нам от основателей школы. Меч Гриффиндора, который способен победить любого врага и развеять любую черную магию. Диадема Равины Коктеврон, способная помочь развить любое сознание и постичь любые знания. Медальон Слизерина, что дарует удачу в азартных играх и вызывает подсознательное доверие к обладателю. Чаша Пуффендуй, которая убирает яд из любой налитой в нее жидкости, превращая воду в амброзию. Никто пока так и не смог их повторить или хотя бы приблизиться к тайне изготовления похожих артефактов. Тем прискорбнее осознавать, что в школе сохранилась лишь одна из великих реликвий. Как я вижу, ты в порядке. Извини, пожалуйста, но мне еще надо закончить несколько дел. Иди отдохни, а я пока напишу в Азкабан, нужно выручить нашего лесничего. И я должен дать объявление в ежедневный пророк, добавил он задумчиво. Нам потребуется новый учитель защиты от темных сил. С ума можно сойти, у нас это просто вечная вакансия, не так ли? Раз уж пишете в Азкабан, заодно не забудьте восстановить палочку Хагрида. Как выяснилось, он не виноват в смерти Миртл. Было бы несправедливо продолжать его наказание за то, чего он не делал. Хорошо, Гарри, я посмотрю, что можно с этим сделать. Я встал и подошел к столу, чтобы положить меч Гриффиндора на место. На углу стола лежал проколотый черный дневник, при виде которого мне в голову пришла одна идея. «Профессор, я могу взять дневник Тамаридла, я просто дал обещание его прошлому владельцу, которое хотелось бы исполнить. Ну, почему бы и нет, сейчас он полностью безопасен. Спасибо, профессор, несмотря на твой вид и поведение, ты все-таки очень добрый мальчик. Ты хочешь отдать последние почести даже врагу, это весьма похвально. На мой взгляд, самое красивое место для погребения на берегу Черного озера. Подожди секунду». «Я выпишу тебе пропуск за стены замка, директор, видно, решил, что я пообещал похоронить вместилище Тома или нечто в этом духе. Ха, не еет, мое обещание несколько иное. Спасибо, но не стоит, мне тут идти недалеко, до туалета». Я помахал рукой несколько ошарашенному директору и, схватив дневник, выбежал из кабинета. Кофе по-ирландски, это с виски. В каноне нет четкого описания свойств других артефактов основателей и все написанное тут это исключительно моя фантазия. Я просто не верю, что столь могучие волшебники таскали с собой никчемные побрякушки, вся суть которых в принадлежности знаменитостям. Примечание к части. Для интересующихся, некроманта не было. Дух творчества воскресили ваши камлания в комментариях. Как-то зашел я сюда, посмотрел, сколько и чего было мне адресовано, и после такого... проигнорировать и не написать продолжение просто не смог. В очередной раз продолжение пишется только благодаря вашим комментариям и просьбам. Продолжайте в том же духе. Глава 32. Мелкие неприятности и приятные мелкости. Примечание к части. Эта глава писалась под «Мычи Митцел Романце», «Локаливе», «Суншине», «Хттпс www.youtube.com/watchvfr75pskfok4» и под нее же будет лучше всего читаться. Зэвы. Особенно доставляет, что одна из героинь аниме в клипе носит имя Анархия Чулков, а жалкая тень, затерянная во тьме, злой дух, порожденный в Лимбо. Пусть громовая мощь изоблачения этих святых и нежных дев покарает тебя с великой силой возмездия и ярости, раздирая твою отвратительную скверну и изгоняя тебя туда, откуда ты вылез. Покайся, ублюдок. Пантеант Статскинкес. Мои мысли были заняты одним темным индивидом. Я осмысливал все, что я о нем знаю и что он сделал. Мало того, что он убил моих родителей, так он еще какой-то ритуал со мной провести умудрился. Узнать бы, что именно он сделал и чем это мне грозит. К сожалению, поскольку ритуал явно темный, все, кто могут мне помочь в Британии, либо хорошо прячутся, либо сидят в Азкабане. Может, в тюрьму наведаться, глядишь, может и смогу с кем-нибудь договориться. Погрузившись в мысли, я брел по пути из кабинета Дамблдора и не заметил, как ко мне со спины подкрались две тихие и несколько хищные тени. «Привет, Гарри!» — оглушили меня с двух сторон близнецы. «Слушай, мы тут о тебе столько всего интересного узнали», — произнес вроде как Фред с одной стороны. «Ага, как, например, что ты взорвал туалет», — поддержал его Джордж с другой стороны. «Да, да, все туалеты, без нас», — оглушили меня близнецы синхронной акустической атакой, не сильно, но крепко схватили за уши с двух сторон и потянули вверх. «Ай-яй-яй, вы что творите, хорьки позорные?» — выплеснул я свое возмущение. «Вот как нам теперь по-твоему дальше жить, а? Мы 3 года зарабатывали себе репутацию, а самые грандиозные шутки ты провернул без нас. Ай-яй, ну не мог же я ждать, пока мы принца найдем для поцелуя таких спящих красавиц, как вы. Драко, как принц Слизерина не подошел, мы пробовали, шокировав близнецов этим заявлением. Я вывернулся из их захвата и отскочил в сторону. Ты же шутишь, да? Как-то жалобно протянули рыжики. Ха-ха-ха, видели бы вы сейчас свои рожи. Рассмеялся я, уши слегка горели, но это нивелировало чувство удовлетворения от созерцания удивленно возмущенных близнецов. Мастер, мы преклоняемся перед вашими умениями. Оклемавшиеся Уизли начали ломать очередную комедию. А вообще, Гарри, мы хотели сказать тебе спасибо, неожиданно серьезно продолжили братья. Спасибо, что спас Джинни, без тебя ее бы Василиск сожрал. Спасибо, за нас, за Перси и за Рона. В связи с чем у нас к тебе будет просьба. Мы слышали о том, что произошло между тобой и Роном. Мозги мы ему вправили, да и сам он понял, что поступил неправильно, но теперь ему дико стыдно и он не может к тебе подойти. Поговори с ним. А, ладно, я попробую, в принципе, я и так хотел с ним пообщаться, но как-то все откладывал. Тут нас прервала Гермиона. Гарри, я тебя по всей школе ищу. Так, похоже, пора бежать. Мою подругу, как и Винсента, выписали раньше всех, и часть рассказов Шона она уже слышала, но так и не узнала всю историю о том, что произошло в подземелье, и сейчас явно жаждала заполнить пробелы. Учитывая ее любознательность и въедливость, это могло затянуться. «Слушай, у меня сейчас есть одно срочное дело, давай потом», — сделал я вялую попытку отмазаться. «И что у тебя за дело такое?» Прищурившись, начала свой допрос кудрявая дознавательница. «Да вот, я обещал темному лорду позаботиться о его дневнике, который был вместилищем части его сущности, поэтому иду в туалет». «Ты что, хочешь использовать темный артефакт в качестве туалетной бумаги?» Быстро сопоставив факты, удивленно спросила моя подруга. «Ну, да, большего он не заслуживает. Хотите присоединиться к веселью, мастер?» Близнецы переглянулись и, упав на колени, начали отбивать шутовские поклоны. Победить различных темных и не очень лордов и властелинов в истории мог много кто, а вот унизить, да еще так, очень немногие, к числу которых я мимолетом предложил им присоединиться. Шутка как раз в их стиле. Пока мы так мило беседовали в коридоре, нас настигла еще пара интересных персонажей. Мистер Малфой явно спешил к Дамблдору, отчего почти бежал по коридору. Вообще, он тут давно бегает. После того, как на него свалили весь этот бардак, он пытался хоть что-то сделать, чтобы выкрутиться. Вот и сейчас он, буквально, летел по коридору и почти сбил нас с ног. За ним, держась за полу мантии, с выражением ужаса на лице мчался мой старый знакомый Добби. В руке у него была зажата грязная тряпка, которой он пытался дочистить ботинки мистера Малфоя. Очевидно, мистер Малфой собирался в большой спешке. Это было заметно по нечищенным ботинкам и потому, что его обычно прилизанные волосы на этот раз топорщились в разные стороны. Аппа, какие люди эльфы. Если до Малфоя мне особенно дела не было, то вот пообщаться с одним мелким ушастым недоразумением я бы очень желал. Мистер Малфой, прошу прощения, что задерживаю, но не могли бы вы уделить мне пару минут своего времени? Преградил я ему путь. Мистер Поттер, заметив меня, воскликнул Малфой-старший. Почему бы и нет? Простите мне мое любопытство, но меня заинтересовал ваш домовик. Как-то он не выглядит особенно здоровым. Хаем, это мелкое ничтожество. Я на него и не обращаю особенно внимания. А не замечали ли вы, как часто он отлучается из дома? При этом в вопросе Добби как-то сжался и задрожал. Это вы. Неожиданно нас перебила Гермиона. При появлении Малфоя, она выхватила у меня дневник и спряталась за спинами вскочивших близнецов. Вот теперь выскочила обратно как черт из табакерки. Что я? И кто вы, юная леди? Вопросительно изогнул левую бровь блондин. Меня зовут Гермиона Грейнджер. Я видела вас в магазине вот с этим. Миона потрясла дневником Риддла перед носом Малфоя. Это все вы подстроили, и все, что тут произошло, ваших рук дело. На этих словах Миона кинула в своего оппонента предметом дебатов. Малфой схватил книжицу на лету и брезгливо отбросил в сторону, зло сверкнув глазами в сторону моей подруги, что заставило меня нервничать. Даже если вы и видели меня с подобной тетрадью, вы должны помнить, что произошло дальше в магазине и что в том хаосе я никоим образом не мог знать, куда что попадет. Вполне вероятно, что я мог держать при себе проклятый артефакт, боясь оставить его без присмотра, и дальнейшее совсем не моя вина. А сейчас прошу меня извинить, у меня есть срочные дела. Пойдем, Добби. Я сказал, пойдем. Но эльф стоял в ступоре и не двигался. Он держал в лапках раскрытый дневник и поглаживал женский чулок, лежавший на развороте, как если бы у него в руках было бесценное сокровище. «Хозяин дал мне чулок», — изумленно сказал эльф. «Хозяин дал его Добби». «Что?» — еще больше рассвирепел мистер Малфой. «Что ты сказал?» «Получил одежду», — повторил Добби, еще не веря в свое счастье. «Хозяин швырнул это, а Добби поймал, и теперь Добби свободный». Люциус Малфой замер, уставившись на эльфа. Потом он оглянулся и заметил злобненько ухмыляющуюся Гермиону. «Это ты, грязнокровка, ты лишила меня слуги, ты за это ответишь». Но Добби крикнул: «Ты не посмеешь им навредить». Раздался громкий хлопок, и мистера Малфоя отбросило назад. Он полетел по лестнице, трижды стукнулся о ступеньки и грохнулся в самом низу. Он поднялся, мертвенно-бледный, достал волшебную палочку, но Добби угрожающе устремил на него длинный палец. «Меня же прошиб холодный пот, вот только неконтролируемого, но мощного магического существа нам тут не хватало. Теперь ты должен уйти», — свирепо сказал он. «Тебе придется уйти». У Люциуса Малфоя не осталось выбора. Кинув последний очень сердитый взгляд на нашу компанию, он запахнулся в свою мантию и сбежал в сторону кабинета директора, оставляя нас один на один с его ручным чудовищем. «Миона, раз уж ты раздаешь нижнее белье, можно мне твои трусики?» — высказался я. «Дурак!» — покраснела Гринджер и обиженно отвернулась. «Да, я надеялся, что она вспылит и сбежит, чем обезопасит себя. Похоже, любопытство у нее гораздо сильнее стеснительности. Ладно, попробуем по-другому. Добби, тебя спасла вот эта девушка, ее зовут Гермиона Гринджер. Ты понимаешь, что если бы не она, что с тобой сделал бы твой хозяин за все твои выходки? Да, да, но это ведь вы придумали этот план, иначе не остановили бы нас в коридоре. Я сильно благодарен всем вам, да, какая-то у него нездоровая одержимость мной. Не стоит благодарности, Добби, усмехнулся я. Только пообещай мне никогда больше не пытаться спасти меня. Безобразное коричневое лицо эльфа внезапно расплылось в широкой зубастой улыбке. Запомни, теперь ты сильно должен этой девочке. Не дай Мерлин, с ее головы упадет хоть волос по твоей вине. Нет, что вы, я никогда. Нет, наоборот, я всегда. Начал запинаться Добби. Глядя на забавно смущенного домовика, Гермиона хихикнула, подошла и погладила его по голове, чем отправила того в ступор. Ладно, он вроде пока больше не собирается швыряться заклинаниями, и непосредственная опасность миновала, но присматривать за ним стоит. Эльф прижал к себе потрепанный дневник, кивнул всем на прощание и исчез. Ясно с ним все. У нас еще дела, поскольку дневник пропал вместе с домовым эльфом, планы придется слегка поменять. Есть тут еще один рыжий, с которым стоит пообщаться. Далее был не самый приятный, но необходимый разговор. Рона я нашел в нашей комнате. Парень сидел у себя на кровати и пытался читать книгу, что было весьма удивительно. Обычно он читал что-либо лишь в том случае, если это было крайне необходимо для учебы. По доброй воле он мог разве что комикс взять. Увидев меня, он с плохо скрываемой радостью отложил учебник в сторону и, слегка помявшись, вскочил и подошел ко мне. «Привет, Гарри», — выдавил из себя рыжий и замолчал, явно собираясь с духом. Я его не торопил. «Привет, Рон. Гарри, прости меня, пожалуйста, я не имел в виду все, что я тогда тебе наговорил. Просто, не знаю, что на меня нашло. Ты знаешь, Рон, я тоже хотел с тобой поговорить. Только вот извиняться я не буду, в глаз ты за дело получил. Может, ты и не хотел тогда ничего говорить, но ты сказал и сильно меня задел. После этого мне было неприятно с тобой общаться, да и вообще находиться в одной комнате. Но последние события заставили меня многое переосмыслить. В частности, что твои действия могли быть вызваны не столько твоими мыслями, сколько сторонними факторами. Я очень дорожу своими друзьями, у меня их не так много, и я не хотел бы терять ни одного из них. Друзья – это те, кто заслуживает твоего доверия. Иногда для их обретения нам просто нужно совершить прыжок веры. Сейчас я сделаю свой. Несмотря на то, что ты сделал, ты – мой друг. Я никому об этом не рассказывал, но я дико завидую тебе. У тебя есть живые любящие родители, братья, которым ты не безразличен, даже младшая сестра, которой ты нужен. Мне же не повезло, и я своих родителей даже не помню, а для того, чтобы получить нечто, подобное семье, мне пришлось приложить много усилий. Я рассказал ему все. как со мной обращались в детстве, как дразнили в школе и как меня бил мой кузен, что мне пришлось умереть и воскреснуть, чтобы отношение ко мне поменялось, как я завоевывал доверие и уважение дяди, как мы сражались и мирились с кузеном и как нам удалось преодолеть наши разногласия. Я никому никогда раньше этого не говорил. Может и зря, по мере рассказа мне стало как-то легче. Я обычно не позволял себе открыться в Хогвартсе, даже не замечал, как разграничил для себя два мира. Обычный, где я отдыхаю, общаюсь с дорогими мне людьми и работаю, и волшебный, где, несмотря на мои выходки, а может наоборот из-за них, я постоянно в напряжении. Я сам не заметил, как попал в ловушку обучения Хогвартса, заставляющего разграничить мир магии и мир без нее. Выговорившись, я как бы связал эти два мира для себя. Это было очевидно и раньше. Я уже не могу просто бросить школу и пойти учиться на инженера или ученого. У меня тут есть друзья, которые нужны мне и которым нужен я. Этим спонтанным поступком я просто расставил все по своим местам, пусть даже только для себя. Теперь ты знаешь все. Эта информация очень важна для меня. Даже просто рассказав другим некоторые факты, которые я открыл тебе, ты можешь сильно усложнить мне жизнь, даже заставить бросить Хогвартс. Лучшего инструмента влияния или мести нет ни у кого. Что ты будешь с этим делать? По мере рассказа, Рон сжимал кулаки от гнева, открывал рот от удивления, но постепенно успокаивался и начинал чувствовать себя еще больше виноватым, что было весьма наглядно и даже слегка смешно. Под конец моего монолога, его даже на слезу пробило. Надо сказать, что мне этот рассказ, да и последний вопрос тоже, дался отнюдь нелегко. Это действительно был прыжок веры, результатом которого мог быть как новый уровень, так и падение в бездну. Гарри, прости меня, я действительно был сам не свой, я очень сожалею о том, что сказал и сделал тогда. Я очень ценю твою дружбу и твое доверие. Клянусь, я никогда ничего не расскажу из того, что ты мне сейчас доверил. Я не хотел и не хочу, чтобы ты ушел из Хогвартса. Тогда я просто испугался, даже не понял чего именно, пока не услышал твой рассказ. Ты знаешь, иметь много братьев не всегда хорошо, особенно если они старшие. Один раз близнецы вообще зачаровали мою игрушку, плюшевого паука, так, что он ожил. Я после этого всех пауков дико боюсь. Иногда я их ненавижу, но только сейчас я понял, что ни за что не хотел бы их потерять, ни одного из них. Перси иногда может быть той еще заносчивой задницей, но тогда, увидев его безжизненное тело в лазарете, я испугался того, что я его больше не увижу, что он больше не будет читать мне нотации о том, как важно во время делать домашние задания, что он больше не будет меня защищать от выходок Фреда и Джорджа, что он больше не будет читать свои книги нам вслух по вечерам. «Прости, я сорвался на тебе, мне не стоило этого делать». «Мир», Рон вытер слезы и сопли тыльной стороной и протянул мне руку. «Я понимаю, что он не специально, но блин, он бы еще плюнул в ладонь». Я сконцентрировался, чтобы не морщиться, пожал его руку в ответ. «Мир, первое, что мы сделаем в новом мире, это научим тебя пользоваться носовым платком. Вот держи мой, он новый и чистый». Рон взял платок, вытер лицо, смачно высморкался и протянул мне его обратно. «Оставь себе». Дальше мы просто говорили о всякой всячине. О комиксах, квиддиче, планах на лето. Мы вроде даже как помирились, но лишь время поможет расставить все по местам. Все же этот год был слишком переполнен событиями. После всего произошедшего я апатично сидел и смотрел в окно вагона, наблюдая за проносящимся пейзажем. После моего сражения с монстром, школа побурлила пару недель и к началу летних каникул успокоилась. Всех пострадавших вылечили. Люциуса Малфоя все-таки сделали крайним и выперли из совета попечителей школы. Добби мы после той знаменательной встречи так больше и не видели. Первым же решением, получившим место директора Хогвартса Дамблдора, была отмена экзаменов, что было встречено ликованием всех учеников и диким облегчением и так замотанных преподавателей. Кубок школы опять получил Гриффиндор, причем опять благодаря нашей компании. После вскрытия полной подоплеки действий Локхарта, все баллы, которые были сняты из-за взрыва и отравления школы, нам вернули в двойном размере, посчитав наши действия не хулиганством, а подвигом. Вообще, кроме меня, все остальные были довольны результатами года. Близнецы светились от осознания того, свидетелями чему они стали, Рон от того, что не надо зубрить и сдавать экзамены, как в прошлом году, Шон от того, что стал знаменитым, Джинни от того, что все живы. Кривижа нащелкал кучу уникальных колдофото. Миона была довольна, что, наконец, добралась до моего мозга и вытащила все интересующие ее детали. Эх, да и у меня не было особых причин грустить, кроме одного мучающего меня вопроса. В лазарете вылечили тех, кто отказался принять метку того, кого нельзя называть, а что случилось с теми, кто все-таки на нее согласился и сколько их?